Глава 12. Ведьминские метлы, как выяснилось, существа одушевленные, а значит, живые. Может, с ведьмами у них какие-то особые союзы и любовь, но нам пришлось уговаривать конфискованную метелку так долго, что она успела описать еще один круг вокруг корпуса агентства. И лишь тогда внесла нас прямиком в открытое окно склада Акопас. Когда я слезла с черенка, между ног у меня откровенно болело, а двигалась я так, будто сутки скакала на лошади. «Если я еще раз добровольно полезу на метлу», — сообщила я, морщась, — «напомни мне взять с собой подушки, а лучше сиденье». Миха выглядел не лучше, ему вообще тяжко, у мужчин анатомически эта зона не предназначена для давления. Он беззастенчиво потер себя глубоко между ног и покривился, болезненно застонав. «С подушкой или сиденьем может не полететь», — констатировал он, блаженно закатив глаза. «Издевательство», — заключила я. «Ладно, ладно, сама захотела в окно лететь. Давай уж, пойдем одежу тебе искать». Склад представлял собой ряды длиннющих коридоров со стеллажами и вешалками. Освещение голубыми шарами под потолком придает месту таинственности и навевает жуть. Если бы не громадная и сильная фигура Михи рядом, мне было бы не по себе. По коридорам мы прошли вглубь несколько поворотов. Я весь путь старалась держаться поближе к звериной спине и один раз даже налетела на нее. «Не торопись», — пробасил Миха. «Так, где этот отдел?» «А, кажись, здесь. Вот, пришли». Он указал на ряд, в котором плотными рядами повисли плечики с нарядами совершенно разного пошиба. Даже беглым взглядом я оценила. Здесь можно одеться и на вечеринку стиляг, и на бал к императрице. «Ну?» — произнес медведь. «Чего, говоришь, тебе надо? Платье приличное». «Готичное», — поправила я. «Это какое?» «Мне пришлось пояснить. Да черное какое-нибудь». Миха потер массивными волосатыми пальцами мохнатый подбородок и произнес задумчивостью. «Погребальное, что ли?» «Нет, это должно быть красивым, праздничным, но черного цвета, стиль такой». «Угрюмый какой-то стиль», — заключил Миха. «Но кто вас разберет? Ищи давай свое готичное». На поиски соответствующего наряда мне пришлось лезть вглубь и вширь стеллажей, потому что вещей здесь оказалось неизмеримое множество. «Что тут у вас вообще за склад такой?» — проворчала я через плечо, все глубже закапываясь в недра стеллажа. Снаружи донесся голос Михи. «Да всякое. Конфискованное, списанное. Сама понимаешь, пустить в обиход нельзя, ибо не положено. Одевать куда-то надо». «Так утилизировали бы», — предложила я. «Так нельзя же», — деловито сообщил медведь. «Подотчетные предметы». «А то, что мы сейчас тормошим эти подотчетные предметы, это ничего страшного?» — поинтересовалась я. «Нам по голове от какого-нибудь смотрителя склада не прилетит?» Миха отозвался. «Так это же для дела. Причем дело агентства. Стало быть, в быт предмет не пойдет. А значит, и нарушения не будет». «Ну, конечно», — проворчала я. «Везде найдется лазейка». Я зарывалась в ворох шматья все сильнее, потому что вдалеке приметила что-то примерно похожее на подходящее платье. Пока я прорывалась к нему сквозь вешалки, снаружи пиликнула ЯТП Михи, через секунду медведь проговорил басом. «Ярослава, мне тут надо по делам. Сама справишься?» Я даже глаза закатила. Видимо, медведь ничего не понимает в девушках, особенно в тех, которые без надзора остаются среди бескрайних просторов одежды. Тут вообще-то настоящее Эльдорадо. «Даже не беспокойся», — отозвалась я. «Ну и славно. Тогда выход по желтым фонарям на потолке. А я пошел. Если заблудишься, сигналь на ЯТП». Я согласилась, запоздала, вспомнив, что ЯТП у меня опять нет. «Но, может, зеркальце скажи, как-то сгодится?» В любом случае, сперва мне требуется собрать себе подходящий наряд. На то, чтобы откопать найденное платье в глубине стеллажа, потребовалось несколько минут. Потом еще столько же, чтобы вытащить его и вылезти самой. В образе растрепанной метелки, пятясь на четвереньках назад, мне это удалось. Когда выбралась и встряхнула перед собой одежду, критически ее оглядев, узрела облегающее черное платье с гипюровыми рукавами и петельками на средние пальцы. На вид прилично, и я, чтобы убедиться в этом, оглянулась, чтобы проверить, действительно ли я здесь одна. В обе стороны пустые коридоры, так что, пользуясь моментом, я быстренько скинула с себя юбку, блузку и натянула черное платье. Оно пришлось мне впору. Длина чуть выше колена и на правой ноге разрез до середины бедра. Гипюровые рукава с кружевными розами красиво подчеркивают руки. Вырез квадратный и, на мой взгляд, слишком глубокий, так что моя грудь выглядывает едва ли не наполовину. Может, задрапировать чем-нибудь? В любом случае, к этому платью нужны аксессуары. В коробках снизу я нашла кучу чулков на самый разный вкус и размер. Черные с бантиками, в сеточку, на резинках и под пояс. Я бы никогда не подумала, что существуют пояса на четыре ноги. Наверное, кентавры тоже иногда любят принарядиться. Для себя я выбрала самые обычные черные чулки под поясок, потому что с резинками мне всегда некрасиво передавливают ноги, и я кажусь себе толстой. Надела, покрутилась, поприседала, вроде не торчат и не вылезают, а глубоко наклоняться я не собираюсь. Остаются туфли и сумочка. Первые я нашла в соседних коробках под чулками и выбрала классические черные лодочки на тонком, но устойчивом каблуке. А вот за сумочкой пришлось лезть на самый верх. Коробки с изображением чемодана стоят на антресолях под потолком и почти достают до голубоватых световых шаров. За ними я полезла, конечно же, нацепив красивые туфли и вообще в полном обмундировании. Найдя парящую пластину за углом, я притащила ее к стеллажу и, балансируя, как акробат, попыталась заставить пластину парить вверх. Я видела, как библиотекари на таких платформах прекрасно летают по всему залу, и те их охотно слушаются. В моем же случае пластина двигаться отказывалась, сколько я ни дрыгалась и не стучала по ней каблуками. «Да ну лети же ты вверх уже!» — не выдержала я. Пластина тут же дала резкий взлет. От неожиданности я не удержалась и упала на колени. Меня бы точно припечатало к потолку, если бы в испуге не выкрикнула: «Стой!» От резкого торможения я соскользнула к самому краю, и только небу известно, каким чудом удалось удержаться на парящей платформе, которая охотно слушается сотрудников каталогов, но совершенно неуправляема в моих руках. И все же кое-как мне удалось встать на ноги и выпрямиться на дрожащих коленях. Дело оставалось за малым — дотянуться до небольшой серой коробки с изображением сумок и выдвинуть ее вперед. Вполне вероятно, что у меня бы это получилось. Не донесись снизу такой знакомый и обескураживающий голос, низковатый и строгий. «Ярослава, ты как тут...» Следующая сцена выглядела как в кино. Я стою на парящей пластине, под самым потолком, балансируя на тонких шпильках, цепляясь за коробку и растерянно таращусь на Алекса. Тот взирает на меня снизу вверх, с такого ракурса ему отлично видны мои ноги, платье и все, что под ним, учитывая его длину и мое положение. Чем дольше длилась немая сцена, тем сильнее жар приливал к моим щекам. А когда до меня окончательно дошел смысл конфуза, я потеряла равновесие, каблук соскользнул, и я, растопырив руки, с криком полетела вниз. За мной уже последовала коробка с сумками, так что красивого момента, где мужчина деликатно ловит падающую девушку на руки, не произошло, а очень хотелось. Вместо этого я загремела прямо на голову изумленному Алексу, после чего нас обоих окатило дождем из разнокалиберных сумочек. «Мамочки!» — пискнула я, трепыхаясь и копошась в попытке найти, где верх, а где низ. В неразберихе и под пологом сумок я ощутила нечто большое и теплое под собой, а также горячие ладони то на талии, то на бедрах и даже на ягодицах. Меня бросило в жар от страха и смущения, а из вороха сумок донеслась ругань. «Да твоюшка чедрянь! Яра, что за хрень?» Кое-как мне удалось скинуть с себя сумочки, и, сдув с лица растрепанные пряди, я обнаружила себя верхом на Алексе Хроме. Тот лежит подо мной с горящими светлыми глазами, и его ладони обжигают мой зад. «Алекс, ты что здесь делаешь?» — выдавила я. «Я? Это ты что забыла на складе Акопас?» Выдохнул с негодованием и слишком глубоким преддыханием Алекс. «Я пришел, как обычно, скинуть списанные артефакты, а тут шорох в глубине. Прихожу и вижу тебя, разодетую, как...» Он даже не закончил фразы, как меня окатило праведным гневом. «Как кто?» — выпалила я ему в лицо. «Может, ты забыл, что я для Акопас стараюсь?» «Ты сама на это напросилась». «Всего этого не было бы, если бы ты при первой встрече сразу стер мне память». Распалялась все больше я. Алекс приподнял голову. Его пальцы впились мне в ягодицы, но я, охваченная гневом, не сразу осознала, насколько это неприлично. «И я все время пытаюсь исправить эту вопиющую ошибку», — огрызнулся он. «Видимо, плохо пытаешься», — бросила я с яростью в ответ. «Да ты как кость в горле! А ты достал меня тиранить, абьюзер драный!» Алекс зло выпучил глаза. «Я? Абьюзер?» «Да, ты уже всех достал. Я такой крутой, я весь такой боевой агент, Алекс Хром, слушайте меня!» Все больше набирая обороты, стала передразнивать его я. В светло-голубых глазах Алекса сверкнули молнии, ноздри раздулись, черты лица заострились. Он произнес чуть охрипшим голосом. «Ты теряешь берега, Яра». «А ты теряешь хватку», — выпалила я ему в лицо. В эту же секунду Алекс зарычал, его пальцы еще сильнее сдавили мои ягодицы, и он резким рывком перевернул меня, оказавшись сверху. Придавленная тяжелой массой сильного и разозленного мужчины, я должна была испугаться до ужаса. Но вместо этого только распалилась еще больше, а по телу прокатилось волнение, которое вообще-то не то чтобы вовремя. Алекс уперся ладонями в пол по бокам от моих висков, а сам навис над лицом так низко, что я смогла разглядеть прожилки в его радужке и ощутить древесный, чуть терпковатый запах. «Я все еще теряю хватку», — прохрипел Алекс и выдохнул мне в висок. Лежа под Алексом Хромом на полу склада среди сумок, в коротком черном платьице, которое сейчас задралось, и видны чулки на пояске, меня должно было накрывать ужасом. Но вместо ужаса меня захлестнуло такое жаркое волнение, что от стыда щеки заполыхали, как вечерние зори. В горле пересохло, я не знала, что будет дальше, но собственные мысли пугали. И вовсе не потому, что я хотела прекратить все это безумие. Как раз наоборот, настораживало до визга то, что меня манила запретная неизвестность происходящего. А одуряющий запах Алекса и приятная тяжесть его тела этому только способствовали. От всего этого меня бросило в дрожь. Сглотнув, я опустила голову, но лицо Алекса очень близко, и мы буквально столкнулись взглядами. Дыхание мое перехватило, сердце глухо ударялось в грудную клетку, но я нашла в себе силы выдавить. «Кажется, сейчас у тебя с хваткой все в порядке». Словно в подтверждение он прижал меня так, что я всем своим телом ощутила его жар. Затем Алекс скользнул взглядом по моему лицу. Его глаза полыхнули так, словно внутри добела раскочегарили адские домны. «Яра, ты с огнем играешь», — предупредил он окончательно охрипшим голосом. В голове моей царил хаос. Мысли превратились в беспорядочный клубок и никак не хотели выстраиваться в ряд. Меня бросало в жар и холод, по телу одна за другой прокатывались волны, и я не знала, что делать. Попытаться столкнуть с себя Хрома? Он слишком тяжелый и сильный. И есть другая проблема. Мне не то чтобы хочется это делать. Но ведь мы по разные стороны баррикад, ведь так? Все это пронеслось в моей голове за миг, и я лишь смогла выдохнуть Алексу в лицо. Он это понял по-своему, и в следующий момент наши губы сомкнулись в поцелуе. Таком настойчивом, требовательном и сладком, что на несколько секунд я потеряла связь с реальностью. Меня унесло по воздушной реке на самые облака, и если бы не ладонь Алекса, скользнувшая по моему бедру, я там бы с наслаждением и осталась. Но его порыв вернул меня к реальности. Я действительно на полу склада, в груди сумок, лежу под Алексом Хромом. Когда эта мысль в голове пронеслась во второй раз, она уже не показалась такой романтичной. Я уперла ладони ему в грудь и аккуратно, но настойчиво отстранила. Алекс оторвался от меня неохотно. Глаза шальные, смоляные, волосы растрепаны, а дыхание частое и шумное. «Не надо», — попросила я слабым от чувств голосом. Лицо Алекса все еще очумевшее, будто он не понимает моих слов. «Что?» — прохрипел он. Меня била мелкая дрожь, но я снова проговорила. «Алекс, это как-то некрасиво». Только теперь из глаз агента будто бы спала пелена. Он шумно выдохнул и огляделся. Его вид говорил, будто он и сам только что увидел, где находится. Покашлял он. «И правда». После чего поднялся и помог встать мне. Теперь, когда первый прилив чувств немного отступил, ситуация стала казаться неловкой. И чем больше мы стоим уединенно на складе, тем больше я смущаюсь. «Алекс, я... пойду». Наконец смогла выговорить я и схватила первую попавшуюся под руку сумочку. «Я...» прокашлял что-то невнятное Хром. К тому моменту, как он смог бы придумать, что сказать, я уже вовсю бежала на высоких каблуках между стеллажами и с колотящимся сердцем пыталась вспомнить, что говорил Миха про выход. Его я нашла спустя минут 10 блуждания по складу. Смотритель в виде упитанного, но довольно милого гоблина вытаращился и поправил очки, глядя, как я гордо дефилирую через входную арку. «Но позвольте, как же вы можете выходить, если вы не входили?» — изумился он, провожая меня взглядом. «Я с Михаилом Воловым», — ответила я первое, что пришло в голову. Мне в спину донеслось растерянное. «Но он ведь тоже не входил?» Оставаться объяснять, что к чему, у меня не было ни времени, ни нервов. На медитацию я, конечно же, не попадала, хотя сейчас она была бы очень кстати. Дальше сегодня по расписанию занятия по боевой магии, но после случившегося я не представляю, как идти к Хрому на урок, смотреть ему в глаза. Прижав к груди сумочку, которая к моему облегчению оказалась черным клатчем на серебристой цепочке вместо ремешка, я целенаправленно двинулась в спальный корпус в направлении своей комнаты. Конечно же, по пути надо было встретить Пересвета и Лебедь, которые о чем-то тихо беседовали у входа в сад. «Ярослава?» — позвал меня Славка. «Ты куда такая красивая? Иди к нам. Мы про ежегодный бал Солнцедара говорим. Ты вот с кем пойдешь?» Говорил он это так быстро и громко, что, несмотря на всю мою спешку, пришлось немного притормозить и натянуть улыбку. Бал? Что за бал?» Пересвет вскинул светлые брови, на его ангельски чистом лице проступило удивление. «Как? Ты не знаешь про бал Солнцедара?» — переспросил он. Я пожала плечами. Лебедка чему-то улыбнулась, на ее гладких щеках проступил румянец, и она смущенно спрятала взгляд за Пересвета. Тот проговорил. «Но как же, Ярослава, бал Солнцедара — ежегодный праздник. Мы славим магию, небеса, миры и вселенную за то, что у нас есть такая прекрасная жизнь. Проводим ритуалы, обряды. Это единственный день в году, когда можно зарядить любой артефакт совершенно бесплатно. В общем, куча разных полезностей. Спонсирует Акопос. Ну и парочки объявят о своих отношениях, союзах, помолвках. Тут уж у кого как принято». В моей голове сейчас роилось слишком много мыслей. А в душе кипели чувства, так что смысл услышанного до меня дошел лишь наполовину. Парочки? Отстраненно повторила за Славкой я. Он закивал и подтвердил. Ну да, разумеется, у людей помолвки, у эльфов союзы, оборотни запечатываются. Ну ты поняла ведь, да? Так с кем ты пойдешь на бал? Уже решила?» Мне оставалось только похлопать ресницами и еще шире натянуть улыбку, хотя сейчас она выглядит настолько ненатурально, что Лебедь и Святослав точно почуяли неладное. Но сказать что-то требовалось, и я проговорила на ходу, подбирая слова. Ребят, я пока не думала. Не до бала мне. Я потом. Я обязательно потом». И поспешила прочь, пока Славка не напал с новыми вопросами. Убегала я от входа в сад со стойким ощущением, что они оба сверлят мою спину непонимающими взглядами. Это чувство преследовало до тех пор, пока я перебежками, чтобы не столкнуться с кем-нибудь еще из знакомых, не добралась до своей комнаты. Только там смогла выдохнуть, да так, что выронила из рук сумочку, а сама сползла на пол, прислонившись спиной к двери. «Мамочка моя дорогая, что же сейчас произошло? Что вообще за разнузданность посетила меня, если я чуть ли не через день обжимаюсь с новым мужчиной? Формально их, конечно, всего два, но мне и двух хватает, чтобы очуметь от эмоций. Учитывая, что мой опыт общения с мужчинами примерно фитюлька да маленько, я в полном замешательстве. Иначе это назвать нельзя. А они оба старше меня, и женщин у обоих наверняка было ого-го. Соловей этого даже не скрывает. Да и Алекс, уверенно, такой же, просто не орет об этом на каждом углу. Обхватив себя за плечи, я вздохнула. Вот же попала в академию, так попала. Тут тебе и работа, и учеба, и шпионские заморочки, а вдобавок, для полного комплекта, еще и мужчины с придурями. Чтоб совсем весело стало. Просидев так примерно полчаса, я все-таки встала. На занятия к Хрому я не иду. Пускай потом хоть оборется. Вместо этого стянула с себя готичный наряд для тусовки и переоделась в спортивные штаны и футболку. После такого стресса, как следует отмокнуть в окопусовских купелях, самое то. Так что, взяв халат, помывочные принадлежности, щедро выданные Миотидой, я такими же перебежками двинулась в самый конец коридора к женским купелям.